и теми же преданиями, знавшие на зубок одни и те же давние истории. Фантомы улицы Франклина реяли вокруг нас. Уж не знает ли она случайно чего-нибудь о нашем деде, исчезнувшем так рано? Против всех ожиданий Клэр расхохоталась. Да, у нее был ключ к загадке, которого я так жадно доискивалась. Она сейчас мне все расскажет, не заставит себя долго просить. Муж Маргарет и вправду не составил себе состояния. Более того, он быстро пустил по ветру полученное им скромное наследство. Но все дело было в страстном увлечении. Страстном увлечении скрипкой. Франк и Жан унаследовали дар от отца. Этот последний, пренебрегая своими обязанностями земледельца, день-деньской играл на скрипке, играл с утра до вечера. Разорясь дотла, он стал зарабатывать на хлеб этой игрой, переходя из деревни в деревню, отбивая такт ногой по дощатому полу сельских танцулек. Муж Маргарет был деревенским скрипачом. Могла ли я ждать подобного открытия? Оно тотчас погрузило меня в мир грез. Протестантская жестокость учительницы, вероятно, еще более ужесточалась желанием противоборствовать ради себя и ради детей фантазиям бродячего музыканта. Какую же суровость, какой аскетизм выдвинула она в противовес благодушному веселью непрерывных праздников. Маргарет, вероятно, ненавидела эти мирские забавы, неистово презирала эти крестьянские увеселения. И как же она, очевидно, была влюблена в своего деревенского музыканта? Стерпела ли бы она иначе подобный образ жизни, противный ее убеждениям, ее вкусам? Мне казалось, я поняла, наконец, почему она жестоко воевала с любовью. Ведь любовь так из-под тишка и так беспощадно распорядилась ее собственной судьбой. Она наверняка не прощала себе, что не смогла, как ни старалась, одолеть пылкой привязанности к своему дражайшему музыканту и хотела защитить дочерей от их собственной слабости, убить в них с детства несносную женскую чувствительность, разнеживающие мечты о счастье и любви, которых сама не сумела избежать. Я воображала также, что явное предпочтение, отдаваемое ею Франку, старшему из сыновей, было признанием в неизменной затаенной нежности к его отцу, на которого он, как говорят, был очень похож. Я узнала, что Маргарет всячески пыталась заставить скрипача бросить смычок и вернуться к плугу. Тщетно. Ее воля разбивалась о непоколебимое упрямство. Непрерывными сценами, скандалами, драмами она побудила его только оставить семью. Он ушел, держа в руке свой футляр со скрипкой. Какова была его дальнейшая судьба? Но тут сведения Клэр обрывались. Я, однако, догадываюсь, какие доводы пускала в ход учительница. Прискорбный пример, подаваемый детям. Отрицательное влияние подобного поведения мужа на ее собственную карьеру. Возможно, он считал, что оказывает ей услугу своим уходом. И хорошо зная Маргарет, я задаю себе вопрос, не разрывалось ли ее сердце от ревности, когда она представляла себе деревенских красоток, плясавших под мужнину скрипку. Клэр насмешливо глядела на меня, забавляясь эффектом своего рассказа. «Тебе не кажется, — сказала она мне с улыбкой, — что скрипач сыграл известную роль и в наших с тобой похождениях?» Она ответила на мои мысли. Мне как раз приходило на ум, что в каждом из детей Маргарет были заложены, поделенные в разных пропорциях и смешанные с другими наследственными чертами, две противоборствующие тенденции, ощущаемые мной в себе самой. Любовь к порядку, бескомпромиссным образом которого являлась учительница, и неодолимое стремление к свободной импровизации, представленное скрипачом. Я обнаружила, что вплоть до этого дня мне, неведомо для меня, очень не хватало деда-скрипача, ибо по сю пору я перечитываю Ла Фонтен.